204. Кто может слышать музыку сфер, тот также слышит пространственные вопли. Не примите такие вопли, как отвлеченные символы, они несутся и от тонкого мира, и от земли. Человечество может спать, но сердце его может вопить и стенать. При жизни дневной спят многие сердца, но когда рассудок не мешает и сознание просыпается, тогда сердце стоит перед действительностью. Не случайно говорилось, что днем люди спят, а ночью бодрствуют. По степени воплей можно судить о прозрении сознания человечества. Оно вопит, когда открывается действительность. Также сказано, базар есть завеса действительности. Под пылью явленного базара умолкает сердце. Нужно глубоко осознать мир выше, чтобы под знаком его уметь перейти грязь улицы. Не следует впадать в горе от ужасных пространственных воплей. Они выражают смятение мира, но вы знаете, насколько глубоко это смятение. Тот, кто знает, тот уже не смущается. Тот, кто прикасался в сознании к миру высшему, тот тверд и непобедим. Он дал волю духу своему, нерушимому и оявленному в беспредельности. Нужно быть готовым услышать не только великую музыку сфер, но вой животного ужаса. Невозможно знать лишь одну сторону бытия, только познание всего мироздания даст утверждение победы. Неразумный боится каждого мрака, но для познающего даже мрак есть сравнение со светом. Знающий о мире света не устрашится мрака. Так нужно познать чудную музыку сфер, но и понять, что на этой ступени слышны и вопли мира.